Кровь и лед, егерь Ладов. Пролог. Князь Рогозин с удобством разместился в массивном кресле, неторопливо потягивал недурное вино и лениво рассматривал песчаную территорию арены. В ложе, помимо него, также расположились генерал-майор Залесский и начальник собственной безопасности центра полковник Шпилевский. «Значит, ради вот этого молодого человека вы и пригласили нас сюда?» – спросил заместитель, не сводящий взгляда с трупа в гориллу. «Так точно, ваше превосходительство!» – согласно уставу ответил полковник, который за прошедшие месяцы работы так и не вернул расположение руководства. Это Гордей Романович Ладов, тот самый курсант, из-за которого произошло чрезвычайное происшествие в здании комендатуры. Несмотря на безродность, является весьма умелым и опытным бойцом. В настоящее время тренируется под опекой одного из отставных егерей корпуса, работающего в центре водителем автобуса. Вместе с еще парой курсантов, они посещают по 2-3 разлома в неделю. В самом деле, приподнял бровь Залесский, сведения верны, слишком уж они похожи на чьи-то больные фантазии. У нас не каждая звезда может позволить себе один поход в 10 дней. Информация была получена из базы данных корпуса и перепроверена несколько раз, ответил готовый к этому вопросу полковник и, открыв папку, протянул распечатку генералу. Изрядно пробежался тот по строчкам, вернул листы подчиненному и с долей скепсиса добавил, хоть и верится с трудом. Ну почему же, решил вмешаться в разговор Рогозин, судя по тому, как молодой человек разобрался с гориллами в смертельных схватках с монстрами, он не новичок. Я не заметил ни одного лишнего движения. Так что боец он действительно изрядный, да и двигается с невероятной быстротой, чего без разломной энергии не достичь. Или заклинаний, не согласился Залесский и уточнил у подчиненного, какой у него ранг. Его нет. В настоящее время у курсанта Ладова -14 степень магического развития, ответил Шпилевский. Именно из-за этой особенности я и позволил себе его выделить. Молодой человек явно неординарный, и если не остановится в развитии сейчас, то со временем станет проблемой. Рогозин мысленно кивнул. Безродный высокого класса нам в империи точно не нужен. Не стоит создавать прецеденты, которые придутся не по нраву союзникам из столицы. Но если князь воспринял размышления благосклонно, то его заместитель решил выразить неудовольствие. Так вы что, полковник, из-за этой вот мелочи посмели отвлечь двух генералов от работы, из-за какого-то там безродного мальчишки? Вы что, забыли круг своих обязанностей, или не знаете, что с ним, таким уникальным, делать? Вам прямо сейчас напомнить порядок действий, а может вы умышленно отстраняетесь от работы и желаете, чтобы руководство центра принимало решение по каждому курсанту? Если так, то тогда я не понимаю, зачем нам вы, для красоты, что ли? Пока Залесский привычно снимал стружку с разочаровавшего его подчиненного, работники арены убрали трупы убитых монстров, вернули кандидату его нож, разровняли землю и подготовили все ко второму этапу. Князь перевел взгляд на экран телевизора, желая посмотреть на следующих монстров, и хмыкнув, произнес: «Виктор Семенович, ты посмотри, они против него каменных саламандр выставили, совсем парня не берегут, сначала гориллу натравили, теперь этих вот здоровяков». Гориллу он быстро перемолол, на мгновение отвлекся от Шпилевского заместитель, а затем, придумав новую придирку, вновь повернулся к подчиненному: «А скажи-ка мне, полковник, какие меры ты предпринял, чтобы ГХМ решить проблемный вопрос? И только не говори, что организовал провокацию в центре, а затем и этот самый бой. Все это слишком масштабно для твоих куцых ресурсов». «Вы правы, ваше превосходительство. Участие Ладова в данном мероприятии я не организовывал, однако моих возможностей хватило для проведения переговоров с наследником рода Рузых и согласования видов монстров для него. Этим обусловлен выбор гориллы каменных саламандр». «Значит, это ты нам так свою работу демонстрируешь?» — хмыкнул генерал и покачал головой. «Только вот смотреть пока что ни на что. С гориллами твой Ладов справился играючи». Слова Залесского прервал громкий звуковой сигнал и открывшиеся железные створки ворот, из которых выскочила четверка крупных серых трехметровых ящеров, одновременно атаковавшая одинокую фигуру мощными, постепенно расширяющимися потоками огня. Кандидат тут же сделал боковой кувырок, уходя от точной атаки магических огнеметов, и повторил подобный прием еще несколько раз, избегая пламени двух саламандр, заметивших его маневр. Вторая пара тварей, исчезновение жертвы пока еще не увидела и продолжила атаковать центр арены. Продолжая избегать встречи с потоками огня, Кандидат вскочил, рванул вперед и неожиданно для зрителей взбежал не только по вертикальной бетонной стене арены, но и по защитному полю, ограждающему зрителей от удара заклинаний. Затем он ловко оттолкнулся ногами от невидимой опоры и, сделав кувырок в воздухе, миновал преследующие его потоки пламени. Приземлившись на полусогнутые ноги, молодой человек погасил инерцию. К этому времени вторая пара саламандр, заметившая мельтешение противника в воздухе, переместила потоки огня с центра арены куда-то вверх, и этим обстоятельством, неожиданно для всех, не преминул воспользоваться расторопный кандидат. Он распластался на песке и рванул вперед на четырех конечностях, словно заправская ящерица, сумев проскочить прямо под ревущим над ним огнем. И проделал он это все настолько чисто, что генерал-майор Залесский едва не вскочил со своего места. «Да это же какой-то акробат, а не воин!» — воскликнул он, с изумлением наблюдая за пируэтами вскочившего на ноги и вновь устремившегося к бетонной стене курсанта. «Он что, в каком-то цирке учился? Как вообще можно так проворно двигаться подобным образом? Да еще и в бою!» «Никак нет, ваше превосходительство!» — не глядя в бумаги, доложил Шпилевский. «Ни в цирке, ни в акробатических секциях курсант не занимался. А как тогда ты объяснишь вот это?» — рыкнул на подчиненного Залесский, заметив очередное сальто. «Информации о подобном обучении курсанта в базе нет», — твердым тоном доложил мужчина. «А что у тебя вообще есть?» «Половник», — продолжал злиться генерал, — «о чем можно говорить, если ты не в состоянии собрать нормальное досье на одного безродного курсанта? Или ты хочешь сказать, что подобные пируэты может выполнять любой человек? Главное, что прыгает он вот таким образом не для демонстрации своих способностей», — проводив взглядом очередной прыжок курсанта, заметил Рогозин. «Это он так саламандр выматывает. Они ведь уже около минуты огнем плюются, без перерыва. Скоро выдыхаться начнут, тогда-то он за них и возьмется». «Тоже заметил, теоретические знания у него на высоте», — согласился Залесский, продолжая с недовольством поглядывать на Шпилевского. «И вообще, Ладов действует как-то чрезмерно уверенно, словно он доподлинно знал, с кем именно ему предстоит сражаться. Что на это скажешь, полковник? Мог он вызнать, кого против него выставит? Течет у тебя где-то, или как? Где он мог взять информацию о конкретных монстрах? Данные сведения были известны лишь ограниченному числу лиц», — тщательно сдерживая гнев, произнес Шпилевский. «Вероятность ее попадания курсанту Ладову исключена». В этот момент одна из саламандр исчерпала часть силы и прекратила изображать огнемет. Вместо этого она почти без паузы ударила по находящемуся в воздухе противнику россыпью крупных огненных шаров. Словно бы ощутив изменение атаки спиной, кандидат намного раньше оттолкнулся от магического барьера и тут же рванул в сторону монстра, выпустившего заклинание. Тот, несмотря на явное желание вновь атаковать противника, не сумел, и человек с легкостью запрыгнул на него. Поток огня от трех других саламандр тут же сместился на спину четвертой, и она, дико зашипев, рванула вперед со всей возможной скоростью. Однако то, что пассажир покинул товарку, заметила лишь одна ближайшая к нему тварь, в сторону которой он и отскочил. Спустя несколько мгновений это осознали и еще два других монстра, которые словно по команде перестали атаковать потоками огня, а вместо этого ударили уже знакомыми россыпями шаров. Человеческая фигура вдруг размазалась в воздухе и, сделав несколько сложных пируэтов, сумела уйти от всех атакующих заклинаний, а вот находящемуся поблизости монстру сделать подобное не удалось. В него попало не менее десятка огненных шаров, заставивших забыть про шустрого двуногого и сосредоточить поток пламени на сородичах-обидчиках, а затем и на ближайшем из них. Но пока одна из саламандр изображала мишень и громко шипела, вторая атаковала огнеметчика с фланга и вцепился в его шею. Кандидат же, судя по всему, засмотрелся на бой монстров и замешкался, с запозданием уходя в сторону от таранного удара четвертого ящера. Однако спустя мгновение оказалось, что подобный ход был выбран неспроста. Он заставил саламандру еще больше ускориться и пропустить точный удар ножом в глаз. Тварь тут же зашипела и рванула вперед с новой силой, а спустя несколько секунд врезалась в бетонную стену и завалилась на спину. Правда, человек этого уже не видел. Вместо того, что осуществить контроль раненой твари и добить ее, он на всей возможной скорости помчался к раненой саламандре, морда которой под воздействием огненного пламени превратилась из серой в красную и словно бы поплыла.

иначе мою семью убьют. Второй угрожал мне пистолетом. Что уж тут непонятного? Тяжело вздохнул я, а ведь ты сказал, что моей семье ничего не угрожает. Я же тебе верил. Как я сказал, так и будет. Жестко произнес Тищев и выругался. Вот же твари, такой прекрасный день загадили. Ты это, дай мне кого-нибудь для разговора. Приведя Седовласова в чувство и с удовольствием выписав ему парочку добротных затрещин, я протянул телефон обратно и объяснил, кто сейчас будет с ним разговаривать. Судя по побелевшему лицу мужчины, новость его не обрадовала, и маркиз не знал о запланированном его людьми перераспределении денежных средств. Ладово посадить в такси, а сам срочно ко мне. Я вам быстро, доносились до меня отдельные слова Тищева. Так, Артем вроде бы ни при чем, но что насчет его старших родственников? Подумал я, когда меня высадили у автомобиля такси, внутрь которого я буквально влетел. Куда едем? Спросил тучный крепкий мужчина средних лет с небольшой лысиной. За этой машиной, которая только что меня высадила, ответил я. Не-не-не, забеспокоился водитель, я в шпионские игры не играю. Плохо, ответил я и протянул ему 500 рублей, в жизни нужно попробовать все. Другой разговор. Довольно улыбнулся мужик и со значением спросил, держаться ближе или дальше. Подальше, ответил я, протягивая еще 200, но только не потеряя их. А то я не знаю, куда они направляются сейчас, подумал я, доставая телефон из кармана. Глава 2. К сожалению, в этот раз к разговору, способному прояснить происходящее, я опоздал. Все уже закончилось до моего подхода. Хотя таксист действительно оказался хороший, не привлекая внимания, довез меня к одному из домов рода Тищевых, в воротах которого и скрылся ведомый нами микроавтобус. Велев мужчине проехать вперед еще 500 метров, я отправил сообщение с адресом Михалычу, бросил еще несколько соток водителю, выпрыгнул из салона и, накинув скрывающие техники, рванул в обратный путь. Проникновение в дом маркиза, как и в случае с резиденцией Рузых, больших сложностей мне не доставило. Оказавшись внутри, я прошел по паре мокрых следов, оставленных порученцами, тем самым маскируя свое присутствие и очень скоро замер у двери, ведущей в комнату отдыха, из-за которой раздавалось едва ли не шипение взбешенного, но все еще держащего себя в руках маркиза. К сожалению, его слов разобрать не успел. Уже спустя десяток секунд после моего появления из помещения вылетели раскрасневшиеся и сжимающие кулаки порученцы. Еще и глазами гневно сверкают, заметил я, интересно почему, они что, считают себя в этой ситуации пострадавшими ни за что? Получается, это все же Артем дал команду на мое ограбление, или все же кто-то другой? Блин, ну почему бы им не поговорить подольше? Однако несколько оброненных порученцами фраз заставили меня остаться на месте и прислушаться к происходящему в комнате. Скоро до меня стали доноситься обрывки начавшегося телефонного разговора, и я превратился в слух. Некоторое время Тищев довольно любезно общался с неким Александром. Уточнял, как здоровье у родителей и других родственников, обсуждал столичные новости, сплетни про общих знакомых, а после завершения расшаркиваний, наконец, перешел к делу. А скажи-ка, дорогой братец, почему переданные мне порученцы выполняют чужие указания? Ответ я не слышал, однако в тоне маркиза мелькнуло удовлетворение. Я буду называть тебя так, как мне нравится. И согласись, в данной ситуации это вполне обосновано. Ты поступил очень некрасиво. Выслушав слова собеседника, парень с едва заметным неудовольствием добавил, что значит порученцы рода. Если их приставили ко мне, то они в первую очередь мои и никого более. А то получается, что ты не только шпионишь за мной, но и считаешь неспособным действовать самостоятельно. Или тебе напомнить, кто в первый же год самостоятельного проживания не только вышел на самообеспечение, но и заработал первоначальный капитал для своих дальнейших проектов. Выслушав ответ, маркиз уже не сдержался и с возмущением в голосе спросил, ну и что, что на ставках, чем этот заработок отличается от любого другого? Все дело в том, что я увидел шанс и перспективу там, где ее никто не замечал, и конвертировал свои наблюдения в деньги. Так что не понимаю причины твоего пренебрежения. Ну да ладно, это мы отвлеклись от главной темы разговора. Выслушав ответ, маркиз с недоумением спросил, что значит сами вызвались? Да, ну так правильно запретил. По их словам, в казематы нужно тянуть каждого третьего. А как мне в таком случае с людьми контактировать? Как переговоры вести? Ну и что, что ты про пса и его отказы? Как можно запятнать честь рода подобным? Да может мне и нужно было его несогласие. А вот так, представляешь, чтобы подготовить общественное мнение, к примеру. Или ты думаешь, я случайно срубил столь серьезный куш? Выслушав слова старшего брата, Артем уверенным тоном произнес: я бы нашел способ воздействия и без угроз, а если бы понадобилось, то и придумал бы, на что надавить. Следующие слова брата вновь заставили Тищева распалиться. Конечно же не знаешь, а ты думал, я все этим дуболомам рассказываю? Может мне еще и отчет перед ними держать, особенно после произошедшего? И вообще, ты что, читаешь, что отказы безродного могут ударить по репутации семьи, а нарушения слова нет? Не знаешь, о чем речь? Да все о том же. Я обещал псу, что его семье ничего не грозит. А что сделали два этих упырка, которые вроде как служат роду и выполняют мои поручения? Они вновь угрожают его родным. Так ладно бы еще сделали все тихо, чтобы я не узнал. Так нет, обгадились по полной. Даже одного безродного захватить не смогли. Подобная нерасторопность, кстати, не бьет по статусу семьи. Некоторое время маркиз молча сопел в трубку, выслушивая аргументы родственника, а затем произнес: значит так, Саша, этих идиотов, которые не способны даже на простейшие действия, я отправляю домой. Все, хватит, они себя дискредитировали, так что делайте там с ними что хотите. Вместо них сегодня же вызову кого-нибудь посмышленнее, скажем, Попова и Островского. Ну ладно, ладно, пусть кого-то одного, этого будет вполне достаточно. Но, если я узнаю, что ты вновь суешь свой длинный нос в мои дела, то я сильно расстроюсь, и ты снова превратишься в дорогого братца. Да, успокоился Тищев, даже на день рождения Ирочки не приеду, а вот нечего с ее любимым дядей ссориться. И еще, я тебя прошу, парня этого не тронь. Не знаю, что тебе наплели те идиоты, но он далеко не прост, как кажется. И дело не только в троечке, это лишь вершина айсберга. Слишком много вокруг него странностей. Я даже не удивлюсь, если он окажется представителем какого-нибудь иностранного рода, маскирующегося под простолюдина. Маркиз выждал ответ и произнес: ну вот так я его ощущаю. Фразы, жесты, поведение и реакции. Словно это иностранец, который слишком чисто говорит на русском. Какой-то он инородный, понимаешь, и безродного в нем тоже не чувствуется. Иной раз как глянет, так и мурашки по коже. Словно примеривается, каким способом убьет и как уходить будет. Глаза то и дело обстановку оценивают. У меня вообще ощущение, словно он меня сейчас подсушивает. Ага, хах, в одном из наших домов. В общем, непростой парень, интересный, а вы с ним так? Тищев через силу хохотнул. Ну вот такие у меня ассоциации. Сам не знаю почему. Так что ты его не трогай. Даже если его принадлежность к какому-то роду мне померещилась, то я все равно не хочу терять столь перспективного кадра. Как минимум неплохим егерем он станет. Дождусь конца обучения, а там буду думать, как его использовать. Еще некоторое время маркиз болтал с братом о всяких мелочах, а я, помня о его, как оказалось, весьма серьезной чувствительности, решил, наконец, покинуть столь гостеприимный дом. Все же главное я выяснил, и некоторое время могу не опасаться за свою жизнь. Правда, пришлось некоторое время побороться с сущностью юнца, запертого в теле и пожелавшего выпотрошить ублюдков, которые вновь посмели угрожать его семье. Нельзя, с легким сожалением подумал, их внезапная смерть сразу же после конфликта определенно насторожит службу безопасности рода. В такие совпадения никто не поверит, а значит, мне будет уделено еще больше внимания, которого и так достаточно. А тут еще и Тищев со своими ощущениями во время разговора. Он точно все поймет и не будет ждать, когда я приду за ним. Ударит первым. Судя по подслушанному разговору, мозги у него все же работают неплохо. Я бы сам устранил проблемного человека, который прошел всю охрану моего дома, убил нескольких людей и также незаметно ушел. Мысленно прокрутив разговор Артема с братом, я усмехнулся. А вообще, он молодец. Я, конечно, понимал, что причина моего участия в турнире – это не только смерть Сухова от чьих-то рук и месть Артема, но даже предположить не мог, что таким образом можно заработать сумму, которая позволит получить определенную независимость от мнения старших представителей рода. Интересно, а сколько еще однокурсников носит маску вспыльчивых юнцов? Выбравшись из дома Тищевых, я дошел до отправленного Михалычу адреса, а через несколько минут уже сидел в теплом салоне автомобиля. «Ну что, спросил он, сделал свои секретные дела, или еще куда-то едем, все решил, так что возвращаемся в центр, в разлом пойдем, тут же спросил Михалыч. Хм, задумался я, а есть желание, конечно, чуть не подхватился с места отставной егерь, молодежь тоже в бой рвется, устали они за эти дни на стадионе тренироваться, хотя, Михалыч сделал паузу и серьезным тоном добавил, хотя это позволило им увеличить чувствительность разломной энергии и проверить свои навыки в бою с другими курсантами. И как результаты, уточнил я, впечатляют. И если Ребутов относится к подобному как к само собой разумеющемуся, то вот Николай несколько дней был весьма задумчивым и воодушевленным. Понимает, что без твоей помощи его перспективы были бы весьма туманны. Я кивнул Михалычу, показывая, что правильно воспринял его слова и произнес. После окончания отработок комплексов с оружием и изучением парочки техник, рост их возможностей серьезно снизится. Если только они не станут жить в разломах, придется еще больше работать, чтобы становиться сильнее. Главное, что есть развитие, которое серьезно повысило их шансы на выживание, а также гарантирует перспективы в жизни, сказал Михалыч и уточнил. Так что, в разлом поедем, я бы мог позвонить Коле, чтобы он все подготовил. К моменту нашего возвращения оба отсутствующих члена звезды уже находились на стоянке и были готовы ехать в разлом, а Александр не забыл сбегать в столовую за едой. «Быстро вы», — хмыкнул я на подобную оперативность. «Да потому что надоело уже в центре без дела торчать», — признался Ребутов, — «застоялись мы, да и кое-что проверить тоже не помешает», — загрузив вещи в багажник, — произнес Николай. «Без постоянной подпитки энергии моя чувствительность несколько улучшилась, и внутренняя система словно укрепилась. Интересно, как теперь поведет себя организм после закрытия разлома и удастся ли ускориться еще больше? Думаю, все получится», — подтвердил его мысли Михалыч, и мы двинулись в путь. То, что отдых пошел бойцам на пользу, я понял уже в первом разломе, где они походя расправились с двумя десятками волков. «Что-то я даже вспотеть не успел», — произнес удивленный Александр, когда по нашим телам прошлась волна энергии. «Тогда дайте мне несколько минут на сбор трофеев и двинемся дальше», — произнес я, и через время наша четверка уже входила в следующий разлом. Пройдя уверенным и бодрым темпом еще две локации седьмого класса, я отметил, что эйфория и драйв у учеников прошли, поэтому предложил на этом остановиться. «На сегодня достаточно приключений. Предлагаю помедитировать и прислушаться к ощущениям. Вы должны понять, какие изменения произошли в вас за это время. Отработкой комплексов тоже советую не пренебрегать. Это отличный способ проверить разницу. К сожалению, что-то похожее на медитацию получалось лишь у опытного Михалыча. Остальные, помучившись немного, перешли к отработке комплексов, и уже через десяток минут Николай продемонстрировал таран силы. Спустя еще примерно час усиленных тренировок успех ждал и невероятно довольного собой Александра, что мы решили отметить поздним ужином и завалились спать. «Даже завидно немного», — думал я, глядя на счастливое лицо Ребутова. «Если бы в моем мире было такое же подспорье, как разломная энергия, то мы бы за пару лет подготовили несколько сотен богатырей и вышвырнули демонов куда подальше. Утром мы уже привычно отправились в центр, привели себя в порядок и после завтрака направились на занятия, где перед входом в учебный корпус встретились с кучковавшимися безродными курсантами. Гордей, позвал меня Федор Федорович и после рукопожатия произнес, мы тут распределили наших людей по звездам. Нужно, чтобы ты помимо Александра и Николая взял к себе еще двоих. Справишься, я не против, но думаешь, нам позволит самостоятельно распределить людей по командам? С сомнением спросил я. Только в этом квартале, произнес Васильев, со следующего, этим займутся кураторы группы преподавателей. Хорошо, кого мне дашь? Спросил я, вспомнив, что Федор Федорович действительно говорил о чем-то подобном еще перед началом курсов. Виталю и Вову, указал он мне на двух мужиков. Вот только если первый был из моей группы и даже обрадовался подобному предложению, то от второго словно бы исходило недовольство, раздражение и презрение. Согласны пойти под мое командование? Поднял я взгляд на стоящих тут же курсантов. Если нет, то говорите сразу, мне конфликты в звезде не нужны. Вопросов нет, Гордей, произнес первый, ты командир. Второй молча кивнул, а затем все же позволил себе едва заметную гримасу. Владимир, среагировал на это я, какие-то проблемы, говорите сейчас, не стоит затягивать. Проблем нет, покачал головой он, «Я согласен подчиняться, а выполнять приказы?» — продолжил давить я. «Все нормально», — отвел взгляд мужчина. «Нет, не все», — покачал головой я. «Мне нужен четкий ответ. Ты будешь выполнять приказы или нет? Слышишь, сопляк, а ты не слишком ли много о себе возомнил?» — рявкнул уязвленный Владимир. «Ну, научился ты махать кулаками, и что теперь можно на старших свысока посматривать, а тебе сколько лет? Хоть 20 есть, или меньше?» «Вот об этом я и говорил», — посмотрел я на Федора Федоровича. «Не будет он меня слушать, а в разломе это чревато, так что давайте заменим его на кого-нибудь более подходящего». Владимир хотел было возмутиться, но подошедший Анисим произнес: «Заткни пасть, это уже третья звезда, в которую тебя не хотят брать, будешь продолжать в том же духе и останешься один, без нашей поддержки. Посмотрим, сколько ты в таком случае проучишься, особенно после окончания перемирия, который, кстати, Гордей продлил, рискуя своей жизнью. Сказки другим рассказывать будешь». Не стушевался Владимир: «Аристократам на нас плевать, мы для них обычное быдло, а весь конфликт между нами спровоцировал ты со своими подельниками». Услышав подобные обвинения, Анисим удивился. «Чего? А того», — гордо выпятил грудь мужчина, — «я вас всех сразу раскусил. Вы просто решили нами воспользоваться, въехать на нашем горбу в рай, чтобы после выпуска не идти в мясную команду, а собрать свою и зарабатывать на этом как лидеры. Если ты нас так быстро раскусил, то зачем остался? Ведь опасности со стороны аристократов, по твоим словам, нет», — произнес Владислав. «Или, думаешь, мы здесь кого-то насильно держим?» — шаг вперед сделал и Николай. «Или, может, считаешь, что ты со своими боевыми навыками кому-то нужен? Напомнить, кто тебя за эти месяцы подтянул до сколь-нибудь приемлемого уровня?» «Говорите что угодно», — состроил презрительное выражение лица Владимир. «Я останусь при своем мнении». «В таком случае можешь быть свободен», — спокойно произнес Васильев. «Теперь ты сам по себе». «Что?» — возмутился мужчина. «Но я не хочу уходить. Мне просто нужна другая звезда». «Ты перегнул палку», — покачал головой Федор Федорович. «Мы объединили многих вокруг себя не для того, чтобы возвыситься, а из-за желания хотя бы окончить обучение. Ты считаешь по-другому, значит, нам не по пути. Вы выгоняете меня из-за того, что я сказал правду», — вскинув подбородок, заявил Владимир. «Хотите запугать?» Договорить мужчина не успел. Кулак разозленного Анисима заставил его сложиться пополам. «Ты не слышал, что сказал командир Свободин?» Владимир с трудом разогнулся, понял, что бывшему сержанту подразделения поддержки он не противник, и молча отошел в сторону. А Федор Федорович, осмотрев окружающих внимательным взглядом, произнес: «Если кто-то еще хочет уйти или думает точно так же, то сейчас самое время. Мы никого держать не будем». «Никто не пойдет», — произнес один из молодых парней в первых рядах. «Этот идиот уже всех достал своим нытьем. Постоянно несет какую-то дичь. Его никто серьезно не воспринимает». «Да, точно», — донеслось со всех сторон, но я видел по глазам, что в некоторых курсантах семена сомнений были посеяны. Разместившись в аудитории на привычном месте, мы принялись ждать, а скоро в нее вошли кураторы группы и руководитель практических занятий. После проверки личного состава и привычного вступления, преподаватель перешел к делу. «К сожалению, из-за разной численности учебных групп, а также других объективных причин, нам не удалось распределить всех курсантов согласно вашим запросам. Так что прошу отнестись к этому с пониманием и не выказывать недовольства. Группы уже сформированы, и никто вносить изменения в списки не будет». Осмотрев притихшую аудиторию и не услышав возражений, мужчина начал зачитывать фамилии 10 курсантов, которые выходили в центр помещения, а затем передавались одному из кураторов. «На одного офицера приходится 2 звезды, и судя по довольным лицам аристократов, их пожелания учли. Распределение проходило достаточно оперативно. Звезды бояр и безродных вызывались в произвольном порядке и быстро покидали аудиторию. В тот момент, когда численность обучаемых уменьшилась в несколько раз, преподаватель предупредил о наличии также и сводных звезд, в которые будут входить представители 2 сословий. Я уже некоторое время ощущал какой-то подвох, поэтому не удивился, когда следом за 9 боярами прозвучала и моя фамилия. На выход», — скомандовал закрепленный за нами куратор и первым вышел в коридор. «Что, Ладов?» — спросил один из парней с тщательно скрываемым любопытством. «Значит, ты теперь с нами будешь?» Не успел я ответить, как раздался недовольный рык куратора. Разговорчики, вы курсанты Центра подготовки российского корпуса егерей или бабы базарные позже языками почешете? Окинув нас пристальным взглядом, звероватого вида капитан развернулся. За мной. Что-то подсказывает, что он не любит обучать личный состав, мелькнуло в голове. Очень скоро мы оказались в небольшой аудитории. Куратор рассадил нас за отдельные парты, внимательно осмотрел и произнес. Меня зовут барон Павлюсен Владис Олегович. Благородным можно обращаться ко мне по имени-отчеству, безродному или господин барон или ваше благородие. Это ясно. Взгляд капитана сосредоточился на мне, поэтому я тут же встал. Так точно. Работаем сидя, едва заметно поморщился куратор и, взяв один из лежащих на столе листов, стал по очереди задавать вопросы по изученным темам каждому из присутствующих. Что удивительно, к моим ответам особых нареканий у него не было, а вот из благородных Павлюсен тянул жилы весьма профессионально, заставляя их скрежетать зубами от ярости и пылать красными щеками. Экзекуция длилась несколько часов, по окончании которой Владис Олегович произнес: «Плохо, господа, очень плохо. У курсанта Ладова гораздо больше шансов выбраться из разлома живым, чем у представителей боярских родов. А значит, после практического занятия, вы все вернетесь в аудиторию, и мы продолжим ваше обучение». Но, попытался было возмутиться один из курсантов и был перебит злым вопросом куратора. «Я разве разрешал вам говорить? Разрешите обратиться», едва сдерживаясь от гнева, произнес вскочивший на ноги курсант. «Не разрешаю», отрезал капитан. «У вас была возможность высказаться на опросе. Вы его проигнорировали. Так что не стоит». Выдержав небольшую паузу, Владис Олегович посмотрел на меня. «Курсант Ладов, подождите нас в коридоре. Мне нужно сказать кое-что господам боярам в приватной обстановке». Молча встав, я вышел из аудитории, удостоверившись в отсутствии посторонних, прислонился ухом к двери. Барон весьма витиевато и в грубой форме проходился по способностям парней, которые по всем пунктам проигрывали какому-то сиволапому простолюдину, а значит, делали все, чтобы бесславно сдохнуть в разломе и стать кормом для тварей. К сожалению, полностью прослушать эмоциональный спич Павлюсена мне не удалось. В конце коридора послышались едва заметные звуки, и я, лениво оттолкнувшись от дверного косяка, сделал пару неспешных шагов вперед, чтобы спустя несколько секунд увидеть идущую мне навстречу Оливию. «Добрый день, ваше благородие», — произнес я, отметив погоны старшего лейтенанта на плечах любовницы. «Добрый день, господин курсант», — холодно поприветствовала она меня и, протянув руку вперед, дернула за клапан кармана на груди. «Почему форму одежды нарушаете? Нужно следить за своим обмундированием, иначе получите взыскание и лишитесь премии. Вам все понятно?» «Так точно, виноват, исправлюсь», — вытянулся я, застегивая карман, в который была профессионально вложена записка. «Я посмотрю, как вы исправитесь», — сказала она с легкой полуулыбкой и устремилась прочь. Глава 3. Оливия лежала на кровати рядом со мной и пыталась отдышаться. «Теперь верю, что у тебя за прошедшее время так никого и не было», — произнесла она, а затем ткнула меня кулачком в плечо. «И почему я сама должна проявлять инициативу и искать тебя по территории центра?» «Ну, прости», — повинился я, «в последнее время был слишком занят подготовкой к важному делу. Мог бы уже один вечер на меня и выделить», — перебила она, а затем совсем другим тоном добавила: «Видела я твое дело и, если честно, полагала, что гончие тебя все же прикончит. Но ты меня удивил. Просто сильно жить хотелось», — подмигнул я ей и уточнил: «Так для чего ты меня сегодня сюда пригласила? Мне показалось, что не только для постельных утех». «Я прав, вообще-то, с женщиной после близости нужно говорить на более приятные и возвышенные темы», — произнесла она и вновь ткнула меня своим кулачком. «Мужлан, все настроение испортил». На обвинение я ничего не ответил, поэтому Оливия, после небольшой паузы, враз посерьезневшим тоном спросила: «Ты пробрался в общежитие, как и всегда. Тебя вновь никто не видел, а с чего ты взяла, что мне удавалось проникнуть к тебе незаметно для других?» Уточнил я, приподняв бровь. «Потому что однажды я выставляла своих девчонок караулить в общежитии вокруг него, но ни одна заметить тебя так и не смогла. Судя по всему, не однажды», — подумал я, вспоминая наши последние встречи, и с интересом произнес: «Меня никто не видел. Но почему это так важно? Не хочу, чтобы кто-то знал о наших встречах», — произнесла женщина и спросила: «Тебе известно, кто такой полковник Шпилевский?» «Вот это уже весьма интересно», — подумал я и ответил. Было бы странно, если бы я не знал начальника собственной безопасности центра. Не все из курсантов это знают, ответила Оливия и продолжила. Мне стало известно, что полковник тобой заинтересовался, так что будь настороже. В чем это выражается? Подобрался я. Слежка, сбор данных по твоему окружению, изменения в списках учебных звезд, назначение Павлюсона куратором, а также зачисление в штат неизвестных мне егерей. Ты знаешь барона? Попробовал я раскрутить ее на информацию. Только то, что он ставленник Шпилевского, дернула плечом красавица, вроде как они давние знакомые. И все. Чем мне грозит столь пристальное внимание? Спросил я, пока что не став спрашивать, в чем интерес самой Оливии. Думаю, на тебя начнут давить, чтобы взять под свой контроль. Если будешь артачиться, то могут и убить. А третьего варианта нет, уточнил я, в котором Шпилевский забывает про безродного пса, а я завершаю обучение и начинаю работать сам на себя. Ты увел у него из-под носа сердце короля гориллу, устроил в центре несколько серьезных переполохов, не позволил аристократам выдавить простолюдинов в роту обеспечения, а также победил в троечке весьма серьезных монстров, произнесла Оливия насмешливым тоном. Ну да, зачем графу столь такой опытный и перспективный человек, да еще и тот, у которого нет прикрытия рода. Я, конечно, постараюсь себя защитить, но ты же понимаешь, что у нас с ним несопоставимые уровни. Рано или поздно Шпилевский, как обладатель гораздо большего ресурса, найдет мои уязвимые точки и надавит на них. Может да, а может и нет, покачала головой женщина, мои девчонки тоже уверяли, что у тебя нет никаких шансов в троечке. А ты смотри, как оно все обернулось. К тому же я абсолютно уверена, что бешеный пес продемонстрировал окружающим далеко не весь арсенал. Следовательно, графу и его людям придется изрядно попотеть, чтобы перетянуть тебя на свою сторону. Ну ты уж не лепи из меня не пойми кого, хмыкнул я и решил перевести разговор на другую тему. Ты приписываешь мне уж слишком много достоинств, хотя я продемонстрировал тебе лишь те, которыми обладаю в постели. Ты там, случайно, не влюбилась? Еще скажи, что ты совершенно обычный парень, улыбнулась Оливия, не поддавшись на манипуляцию, с таким количеством закрытых разломов, ты им не можешь быть по определению. В любом случае, если даже тебя прижмут, то рекомендую быстро не сдаваться. Так ты получишь гораздо лучшие условия для сотрудничества. Что еще посоветуешь? Насмешливым тоном уточнил я, желая понять намерения Оливии и стоящих за ней людей. Советую сдать обязательные зачеты и досрочно покинуть территорию центра. Так тебе будет проще отбиваться от возможных атак. А долг перед корпусом, уточнил я, что прикажешь делать с ним. Только я попробую покинуть стены училища без окончания обязательных курсов, как буду в приказном порядке переведен в роту обеспечения. Заметив мелькнувшее на лице Оливии удивление, спросил. Ты об этом не слышала, или у бояр дела обстоят по-другому, так ты еще и должник, произнесла она нахмурившись, не знала. Сумма большая, около миллиона, произнес я, заставив женщину задуматься. Уже, конечно, меньше, но я тебе об этом говорить не буду, пронеслось в голове, а Оливия произнесла. Скоро у вас начнется отпуск, так что предлагаю потратить его на поход в условно опасную зону и хорошенько поработать. Если будем посещать хотя бы по одному разлому в день, как ты делал это ранее, и собирать по 50-60 тысяч, то как минимум половину суммы соберем. Как-то многовато ты с одного разлома взять хочешь, заметил я, да и посещать их каждый день тоже достаточно тяжело. У тебя же как-то раньше так ходить получалось, заметила Оливия, да и сумму я посчитала достаточно точно. Если пойдем в закрытую шестерку, то столько трофеев и возьмем. Главное не лениться и тщательно потрошить тушки. 10 желтых слез и 30 тысяч у тебя в кармане. А ведь есть еще ингредиенты с монстров, бонус за закрытие разлома и количество тушек, работа добытчиков. И 30%, которые списывает корпус со всего заработанного, дополнил ее я и уточнил, значит в закрытых разломах всегда больше добычи. Как и возможности потерять голову, согласилась со мной Оливия. Но я почему-то в тебя верю и даже не буду претендовать на часть добычи. Тебе сейчас она нужнее. Приподняв бровь, я посмотрел красавице в глаза и уточнил. Чего же ты хочешь за свою помощь, глупец? Скользнула она взглядом вниз и с придыханием добавила. Я же женщина, а мы действуем не головой, а сердцем. И вообще, такие вопросы задавать неприлично. Изначально я хотел самодовольно осклабиться и притянуть ее к себе, чтобы скрыть мелькнувшее в глазах недоверие. Все же взрослая привлекательная женщина, являющаяся представителем боярского рода и лидером звезды, пролившим немало крови, пусть и монстров, просто по определению не может быть наивной восторженной девчонкой. Однако потом решил, что уже устал разгадывать чужие ребусы и играть в шпионские игры, поэтому произнес: